Глава 5. Храм Риоркса. Молот Хараса. Странная встреча. Все, даже неутомимые гномы, которые с легкостью переносят любые испытания, повалились на пол, хватая ртами воздух. В голове у Тани сотеснилось множество вопросов, но полуэльфу не хватало дыхания, чтобы спрашивать. Рейслин прислонился спиной к стене пещеры. Его золотистая кожа приобрела в свете фонарей странный зеленоватый оттенок. Волшебник прикрыл глаза и запрокинул голову. Дыхание с хрипом вырывалось из груди. «Он не пострадал, просто измучен», — сообщил Карамон. «Все мы измучены, не только твой брат», — отозвался Стурм, растирая сведенные судорогой мышцы ног. «Всю первую половину дня мы карабкались по горам. У меня горло пересохло. Нам нужны вода и отдых». «И еда», — подхватил Карамон, правда, тут же поспешно добавив. «Например, овощи». «Мы все еще во владениях тайваров, и здесь небезопасно. Но недалеко отсюда находится храм Риоркса», — заметил Арман. «Там мы сможем отдохнуть спокойно». «Ты можешь идти, Рейст?» Карамон с сомнением поглядел на брата. Тот в ответ только поморщился, не открывая глаз. «Боюсь, что выбора у меня все равно нет». «Я должен просить тебя понести шлем», — обратился Арман к Флинту. «Бедный Пик и шагу не сделает без моей помощи, а остальные боятся прикасаться к проклятой вещи». «Если они считают шлем таким ужасным, почему попросту не сбросили его с моста?» — спросил богатырь у Флинта. «А ты бы сбросил с моста кости своего отца?» — вопросом на вопрос ответил Огненный Горн. «Проклятый или нет, дух принца вернулся к своему народу и должен быть упокоен с миром». Арман настойчиво потребовал продолжить путь. Кряхтя и постановая, все медленно поднялись на ноги и вскоре двинулись дальше по подъемному мосту, которым, казалось, не пользовались уже многие годы. Опасаясь преследования, Стурм предложил его поднять, но Арман объяснил, что механизм давным-давно заржавел и вышел из строя. «Тайвары не станут нас преследовать», — добавил он. «Ты, помнится, говорил, что они не станут на нас нападать», — проворчал Флинт. «Мой отец разгневается, когда узнает о засаде», — заметил Арман. «Это может послужить поводом к началу войны». Оставив позади мост, они вышли на главную дорогу, вдоль которой также тянулись пустовавшие дома и лавки. От нее в разные стороны отходили аллеи и улочки, но нигде не было слышно ни звука, не видно ни одного огонька, да и вообще какие-либо признаки жизни напрочь отсутствовали. Рейслин хромал, тяжело опираясь на руку брата. Флинт шел с опущенной головой, сжимая шлем. Даже Тасс уже шагал не столь весело. Через некоторое время Арман, свернув с главной улицы налево, повел их по боковой дороге. И вскоре перед ними выросло громадное здание. На его распахнутых медных дверях виднелось изображение молота. «Храм Риоркса!» — с чувством проговорил Харрес. Хайлары, входя, снимали шлемы, однако создавалось впечатление, будто делали они это скорее по привычке, чем из почтения к божеству. Внутри гномы вели себя по-хозяйски. Расположившись на полу, принялись отхлебывать эль из фляг и шарить по мешкам в поисках съестного. Арман переговорил со своими солдатами и отправил одного сообщить новости отцу. Другого он отрядил охранять вход, а еще двум велел присматривать за пленниками. Тани смог бы сказать ему, что они не собираются никуда бежать, так как никто из них не имел ни малейшего желания пересечь эхо наковальни во второй раз. Но полуэльф слишком устал, чтобы что-то объяснять и спорить. «Мы заночуем здесь», — объявил Арман. «Пик слишком слаб, чтобы продолжать путь. Думаю, в храме мы будем в относительной безопасности. Тайвары обычно не осмеливаются заходить так далеко, однако на всякий случай я послал одного из моих солдат привести подкрепление из западных владений». Танис счел эту меру отнюдь не лишней. «Можете ли вы, по крайней мере, развязать нас?» — попросил он принца. «Вы забрали у нас оружие, а мы не собираемся ни на кого нападать. Нам нужно обратиться к совету Танов». Арман задумчиво посмотрел на него и в конце концов кивнул. «Развяжите их», — приказал он гномам. Хайвары, разумеется, не выказали по этому поводу особой радости, но приказ выполнили. Арман тем временем ухаживал за братом, накормил и помог поудобнее устроиться. Танис с любопытством оглядывал храм. Его интересовало, дал ли Риорк с гномом знать о своем возвращении, как это сделали другие боги. Но судя по тому, как обветшало убранство храма и как небрежно вели себя солдаты, располагаясь на ночлег, бог по тем или иным причинам еще не возвестил об этом обитателям Тарбардина. Согласно древнему преданию, творение мира началось с того, что Риоркс, друг бога равновесия Гелиана, ударил молотом по наковальне времени, заставив хаос замедлить свой разрушительный круговорот. Искры, разлетевшиеся от молота богов, стали звездами. Свет этих звезд превратился в духов, которым были дарованы материальные тела и мир под названием Крин, где они могли обитать. И хотя происхождение народа гномов всегда было предметом споров, сами гномы считали, будто Риоркс сотворил их по своему образу, другие же утверждали, что гномов породила серая драгоценность Гаргата. Жители Подгорного Королевства твердо верили в то, что они были избранным народом Риоркса. Гномы пришли в отчаяние, когда Риоркс вместе с другими богами покинул мир после катаклизма. Многие отказывались в это верить и продолжали возносить остававшиеся безответными молитвы. В то время как большинство народов Кринна забыли старых богов, гномы помнили и продолжали почитать Риоркса в надежде, что однажды он вновь посетит их. Жители Тарбардина по-прежнему клялись именем Риоркса. В этом Танис убедился, наслушавшись проклятий, пока они пересекали мост. Флинн тоже поступал так все годы, которые длилась их дружба, хотя Риоркс отсутствовал уже несколько столетий. Огненный Горн рассказывал о таинственном исчезновении жрецов бога перед самым катаклизмом вместе со служителями других истинных богов. Но появились ли сейчас в Подгорном королевстве новые священники? Его друзья тоже осматривали храм, и Танис полагал, что они размышляют над теми же вопросами, по крайней мере некоторые. Карамон, к примеру, не мог отвести взгляд от пищи, и Арман, наконец, предложил всем разделить их скромные запасы. Гномы жевали куски чего-то похожего на вяленое мясо. Гигант смотрел на них голодными глазами, но затем, покосившись на Тассельхофа, вспомнил про червей и отстранил протянутое Арманом угощение. Гном пожал плечами и предложил долю Карамона Флинту, который охотно принял ее, пробормотав слова благодарности. Рейстлин отказался от еды и сразу улегся, завернувшись в одеяло. Непоседа, скрестив ноги, уселся около одного из фонарей, жуя мясо и рассматривая червяка внутри. Флинт сказал ему, что это личинки огромных червей, которые прогрызают ходы в камне. Тасс был просто зачарован ее видом и непрерывно стучал по стеклу, любуясь, как личинка при этом извивается. «Как, по-твоему, нам стоит рассказать им о возвращении богов?» — спросил Стурм, подходя и усаживаясь рядом с Танисом. Полуэльф решительно помотал головой. «У нас достаточно проблем и без этого. Но нам придется коснуться этой темы, когда мы будем расспрашивать о молоте Харреса», — настаивал Стурм. «Сейчас впору беспокоиться не о молоте, а о том, как не угодить в подземную темницу», — отрезал Танис. Рыцарь принужден был согласиться с этим доводом. «Ты прав. Если Риоркс не объявил гномам о своем возвращении, говорить с ними об этом опасно. Но я все же не понимаю, отчего нельзя расспросить о молоте Армана. Допустим, нас интересует их история...» «Забудь об этом, Стурм», — резко оборвал его полуэльф и направился к Флинту, желая поговорить с гномом. Он осторожно присел рядом с другом и взял небольшую порцию мяса. «Что случилось с Карамоном? Я еще не видел, чтобы он отказывался от еды». «Кендер наплел ему, будто это мясо огромных червей». Танис поспешно выплюнул недожеванный кусок. «Это сушеная говядина», — хохотнул Флинт. «А ты сказал об этом Карамону?» «Нет», — ответил гном, усмехаясь. «Ему полезно сбросить лишний вес». Полуэльф встал и направился к великану. Не успел он договорить, как Карамон впился зубами в кусок мяса, с набитым ртом грозясь оторвать острые уши Кендера и сделать из них стельки для своих сапог. Танис вернулся к Флинту, чтобы закончить разговор. «Ты слышал, чтобы эти гномы упоминали имя Риоркса иначе, чем в клятвах?» — тихо спросил полуэльф. «Нет», — ответил Флинт. Он держал шлем Гролена на коленях, бережно обхватив его руками. «И не услышу». «Значит, ты считаешь, что Риоркс не вернулся к ним?» «Как бы не так», — буркнул Флинт. «Когда горные гномы закрыли врата Тарбардина для нас, они запечатали их и для Риоркса». Стурм спрашивал меня, «Как ты думаешь, мы должны рассказать им о возвращении богов?» «Я бы не сказал горному гному, как найти собственную бороду во время снежной бури», — проворчал огненный горн. Не выпуская из рук шлем, он прислонился к стене и закрыл глаза. «Спи в полглаза, друг», — шепотом предостерег его Танис. Флинт что-то буркнул и кивнул.